Часть вторая. Бог волков. И ангел убит, и вокруг все пылает. Герои сдаются, от страха рыдая. Лишь армия волчья сражается молча, плевав на властителей ада и рая. Глава первая. Ремейк Сергия. Следующий день. В храме никого. Убраны остатки скорлупы. Вынесены погибшие куличи. Замыта шваброй раздавленная Пасха. Ничто не напоминает недавнюю битву прихожан. Темно. И лишь в углу, где друг напротив друга, застыли двое. Слышится тихий, но страстный шепот. «Простите, батюшка, я грешна. Просто ужасно грешна». «Ничего страшного, дочь моя. Все мы грешны перед лицом Господа». «Да уж, конечно, кроме некоторых». «Ой, извините, я горячо волнуюсь, ибо давно хочу признаться в наиболее гнусных своих прегрешениях и отнюдь не скороговоркой. У вас найдется для меня совсем немного времени, батюшка». «Разумеется, дочь моя, вы ничем не отличаетесь от других прихожан». «Правда? Ну что ж, начнем. Так вот, я не могу противостоять соблазнам. Я обожаю секс. Обратите внимание на мою внешность. Я натуральная блондинка с фотомодельным ликом, грудью 4-го размера и удивительно длинными ногами от ушей. Согласно последним требованиям, у меня сбриты все волосы с тела ниже головы. Я мультиоргастична. Оргазм сотрясает меня. Я отдаюсь ему со всей злостью и радостью. Когда мужчина берет меня, я превращаюсь в мартовскую кошку, слетая с катушек. Прекрасно. Но какой именно грех вы согрешили? Заучено. Ну, знаете, батюшка, а я расскажу вам все. Как-то раз я ехала в поезде вместе с тремя мужчинами в одном купе. Дело было летом. А в это время года я ношу платье на голое тело. Их похотливые взгляды ласкали меня. Я облизывала губы, чувствуя внутри огонь желания. Мой грех усугубился тем, что один из этих мужчин был старец святой жизни. Другой – человек, заключивший счастливый брак. А третий – безусый отрок, не знающий сладости таинств женского тела и его мягкой колеблющейся тьмы. И вот… Когда греховное возбуждение полностью обуяло меня, я села перед ними и дала убедиться, что никогда не ношу нижнего белья. Отрок затрепетал, а старец охнул. «Дочь моя, я ездил на отечественных поездах в паломничество. Если это было стандартное купе на четверых, то демонстрировать свои прелести вы бы смогли разве что с потолка. А сие тяжко по целому ряду причин. На нижней полке это физически невозможно. Допустим, вы вскарабкались на верхнюю, но тогда вам пришлось бы упереться руками и ногой, стараясь не свалиться вниз на ходу, ибо поезд сильно трясет, с плохо скрытым бешенством. Слушайте, батюшка, да какая вам в принципе разница? Вот смогла и смогла. Может, я отличницей была в цирковой школе по классу акробатики? Безусловно. Этот восхитительный факт довольно много объясняет, дочь моя. Но даже он не сможет оправдать ваш весьма странный стиль разговора. Словно вы целую ночь, не разгибаясь, читали кипу женских эротических романов в мягких обложках. Краткая пауза. Разумеется, демон Этель Вульф не хочет признавать, что именно так оно и было. Он не спал 48 часов подряд, планируя эффектное соблазнение. Помимо книг, бес за двое суток посмотрел с десяток порнофильмов, прочитал подшивку журналов «Хастлер» и отдал должное киносеансам, рассматривая роли мужчин в женской одежде. В их числе в джазе только девушки. «Здравствуйте, я ваша тетя, Тутси». И миссис Даутфайр, коллегия демонов, стоит на ушах ввиду загадочного убийства Астарты. Однако о выполнении миссии для перехода в восьмой разряд никто не отменял. борясь с желанием схватить собеседника за горло. «Нет, батюшка, сама моя природа такова, а утроба женская суть ненасытна. Посему я и повествую о своих грехах подробно. Глядя на разгоряченных мною мужчин в купе, я думала лишь об одном. Почему их так мало? Ведь, помимо всех моих туннелей, у меня останутся свободны обе руки». На счастье, послышался стук в дверь. Пришли проводник и продавец бутербродов с сыром. «Утроба, дочь моя, в общем-то живот, а не то, что ты думаешь. Если она ненасытна, это печально. Но милостью Божией всегда можно сесть на диету». В истерике: «Батюшка, почему вы мешаете мне исповедоваться?» «Отчего же? Покайтесь в своих грехах. Я выслушаю вас. Аки добрый пастырь». «Хорошо. Короче говоря, я поимела их всех. И святого старца, пытавшегося окреститься от меня, как черт от ладана, и подобного робкому кролику отрока, и женатого мужчину, хотя он жалобно скулил, взывая Господу, но Господь не пришел к нему на помощь, и продавца, испуганно пахнущего сыром, и проводника, обещавшего бесплатный чай. Сгладит ли мой грех то, что все происходило без презервативов? Дочь моя, тут вопрос двойственный. С одной стороны, церковь не поощряет употребление противозачаточных средств, ибо они препятствуют появлению цветов жизни. С другой, крайне сложно предположить, кого бы вы произвели на свет в финале столь откровенного разврата. Возможно, схожую ситуацию описывал Александр, наш Сергеевич Пушкин, указывая: «Родила царица в ночь ни то сына, ни то дочь, ни мышонка, ни лягушку, а неведомо зверушку». Презервативы здесь не главный грех, скрежеща зубами. А сам момент прелюбодеяния: «У меня было 50 мужчин. Я слышал много исповедей. По нынешним временам это мелочь, дочь моя». «Да, я согласна. Неделька выдалась так себе. Обычно я сплю с 70. Короткая пауза. И вы специально пришли, чтобы рассказать об этом мне? Ох, батюшка, я такая счастливая, я всем рассказываю, и раввину, и муле, и пастору. Вот что для вас, как для священника, плотский грех? Вы любили когда-нибудь женщину?» Довольно красноречивая тишина. Задумчиво. «Знаете, не имея я достаточно большой духовной практики, и не проводи я сотни исповедей, я бы подумал, что вы демон, посланный сатаной для моего искушения». «Да ну что вы, батюшка!» «Я всего лишь скромная девушка, одержимая нимфоманией. Например, представляете, на встречу с вами я пришла абсолютно без нижнего белья. Бедность не порок, дитя мое. Если нет денег на трусы, Господь не оставит вас». Звук определенно похожий на скрежет зубов. «Батюшка, я сняла трусы вовсе не из-за бедности, а потому что хочу вас и умираю от желания. Возьмите меня прямо сейчас в этой церкви, мое прекрасное юное фотомодельное тело. Вы монах, и вы не представляете, какие радости жизни я смогу подарить вам. Разве секс богини не стоит целого мира? Отдайтесь мне». «Девушка, ну это даже как-то скучно. Вы читали классику? Надо культурнее соблазнять. А вы сразу трусы на штандарт, как знамя. Почитайте Толстого, отца Сергия. Там все очень витиевато. Ах, я вымокла. Мне следует раздеться, чтобы высохнуть. И стук глубокой ночи в дверь. Ах, я, кажется, заболела. Вся горю. Мне нужно лекарство. Откройте, сударь, прошу вас». Вот это, я понимаю, соблазнение. И пусть Сергий устоял перед многоопытной светской львицей, он все же согрешил. Пал в объятия малоумной, но развратной купеческой дочке, потому что она вела себя как человек в полнейшем и катастрофическом ужасе. «Батюшка, я...» «Мадемуазель, вы явились в Божий храм и ведете себя словно актриса из порнофильма. Да, я не смотрел, но осведомлен насчет порно. Как людям, никогда не бывавшим в Париже, известно, что он находится во Франции. Это не исповедь, а ремейк отца Сергия. Только я, с вашего позволения, палец рубить себе не буду. У меня соблазна нет. Шорох снятого платья. Рыдающим голосом. А сейчас? Батюшка, вы не поверите, на что мне пришлось пойти ради этой встречи. Вы даже понятия не имеете. Я в первый раз разделась перед мужчиной. Озадачена. Полагаю, тем 70 мужчинам, ставшим вашими любовниками на прошлой неделе, не очень-то повезло. Дочь моя, вы тратите время понапрасну. Есть представители профессии, коих такими вещами не возбудить. Как акушер и гинеколог, иеромонахи из той же оперы. Вас не удивляет, почему в пост я хожу мимо витрин с огромным количеством окороков, ветчины и колбас, и меня это не волнует. Да, если есть зуд, следует почесать место, где чешется, но лучше зуда не иметь вовсе. И я живу по такому принципу. Никто не шокирован, когда вегетарианец оказывается от копченой грудинки. Но все в благословленном ужасе, если священник не взял голую женщину. Эх, батюшка, право, не стоит сравнивать голую женщину с копченой грудинкой. И то, и другое, бесовский соблазн, дочь моя, разницы никакой. Среди горести и разочарований Этель Вульфа посетило другое внезапное ощущение. Этот поп чего-то дознает, иначе откуда ему ведать про равенство грехов прелюбодеяния и чревоугодия? Ведь копчености в свое время изобрела целая группа лаборантов-демонов из соответствующего отдела. Отсюда и тамбовский окорок, и прошутто, и хамон, и югославская сыровяленая ветчина. Кто-то слил ему инфу? Да, и такое может быть. Уф, хватит предположений. Он сходит с ума. Почему не получается? Ведь и покойная Астарта говорила, в порнофильмах все предельно просто. А, скажем, борщ может быть бесовским соблазном. А если в пост и с мясом? Разумеется. Дьявол умен, и у него миллион способов погубить бессмертную душу. Включая разновидность супа и свеклы. Пусть многие и не верят в богатство извращений сатаны. Вероятно, вы пришли ко мне по глупости. А если нет, невольно выполняете задание от лукавого. Я не хочу винить вас, но для удобства дискуссии, пожалуйста, наденьте ваше платье в жутких розочках. Поспешно. Да, да, конечно, батюшка. Резкое и быстрое шуршание. Все в порядке. Вы не хотите реально покаяться в своих грехах, дочь моя? Серия крайне тяжелых вздохов. «Мои настоящие грехи, батюшка, паровоз не потащит. Я самое греховное создание в мире. Вот, знаете, мне по работе доверили простейшую задачу, а я никак не могу ее решить. Уж и так пробовала, и этак, бесполезно. Мной овладевает уныние. Вечерами дома я закуриваю трубку, завариваю чай и философствую о своей никчемности. Работа? Да, благословлен будь Господь, проблемы в офисах сейчас у большинства населения. И люди думают, что снижение зарплаты, оно и есть апокалипсис. Мне кажется, не стоит придавать этому большого значения. Дочь моя, вы менеджер? Краткое молчание. Да, в какой-то мере. И мне очень надо навязать одному человеку вещь, которая ему в принципе не нужна. В этом весь смысл современного бизнеса. Согласен с вами. Например, мне по 10 раз в месяц звонят и рассказывают, какой у них классный интернет-провайдер. И без разницы, что я не хочу к нему подключаться. Им главное продать контракт и отчитаться о проделанной работе. Я не могу такое благословить. С придыханием. Понимаете, мне это очень нужно. Я мечтаю о повышении. Я уж и так 500, то есть, простите, 5 лет на одной и той же должности. Вервольфом завыть хочется. Нет, я понимаю, вероятно, вы не желаете быть архиереем или митрополитом, а то и патриархом. К тому же должность патриарха многие годы занята. Не будем говорить кем. Посоветуйте, что я могу сделать, дабы продать этому человеку ненужную вещь? Я уж, поверьте, наизнанку вывернулась. Делаю все, чего никогда бы не сделала. Я не могу давать советы в таких вещах, дочь моя. О, да, кто бы сомневался. Разве РПЦ не продает веру как редиску? Все эти свечки, иконки, ладанки и прочая фигня. Церковь – самая успешная корпорация за всю историю человечества. Не платит маломальских налогов, а доходы покрывает «Газпром», как быковцу. Нестойких личностей уже начали сажать за оскорбление чувств верующих. Возврат к славным темным векам не за горами. Скажешь, что Бога нет, и тебя на дыбу потащат. Но, батюшка, задумывались вы хоть раз, почему пастыри, призывающие к смирению, кротости с аскетизмом, в золоте, с охраной, на мерседесах и сажают за критику самих себя? Христос бы такое одобрил? Я этого не знаю, дочь моя. Хотите, помолимся вместе и спросим у него? Резкий, прерывистый кашель. «Нет, знаете, покорнейше благодарю. Я лучше пойду, мне что-то поплохело». «Как пожелаете, дочь моя. Пожалуйста, не забудьте в другой раз нижнее белье. Обязательно, святой отец». Оказавшись на улице, Этельвульф долго не мог прийти в себя. Да уж, против этого терминатора с крестом не выдерживают рекомендации древних демонов. Силы адские, он ведь почти заставил его молиться. Надо заглянуть в отдел колдовства, посмотреть, какие конкретно зелья рекомендуют, дабы противостоять религиозной пропаганде. Ладно, что паниковать? Опять не получилось. Мана из шарика Астарты растрачена зря. И для следующих масштабных действий ему придется идти на поклон в банк преисподней. Но это потом. Сейчас следует поехать домой и привести себя в нормальный демонический вид. А то пара кавказцев уже пыталась склеить, завлекая на бокальчик шампанского. Самое интересное, сосед Хамат куда-то пропал. Не иначе, обработал свою девственницу и загулял на радостях от выполнения миссии на трое суток. Да-да, всем везет, кроме него. Что? Откуда посреди индустриального города взялся блохастый азиатский ишак? Трется мордой об руку. Громко даже излишне навязчиво стучит копытами. Так, хороший пинок ему под зад каблуком туфли. Иди нахрен, ослик, не до тебя сейчас.